Глава 50. Киев. Осень. Большая боевая лодья с синим парусом и длинноволосой летучей девой, простершей над форштевнем сильные крылья, проскользнула между широкими купеческими насадами, повинуясь умелой руке кормчего. Уронив вниз парус, лодья на остатках хода подошла к причалу и мягко прижалась крашеным бортом к набитым стружкой мешкам, кранцам. Двое отроков тут же соскочили на причал и закрепили концы. Широкие сходни упали на доски причала, едва не прибив зазевавшегося парнишку холопа. Один из отроков успел выдернуть пацана и отвесить ему хорошего пинка. А по сходням, топача копытами и звеня золотом узды, уже спускался серый боевой жеребец. Воин, что вел его за собой, был так высок, что его можно было бы принять за Нурмана, если бы не гладко выбритый, бледный, не успевший как следует загореть череп, с единственным клоком светлых волос в пять длиной. Спустившись, воин передал повод отроку, легко взбежал обратно, подхватил правой рукой небольшого росточка женщину, а левой — мальчонку годов двух. Сбежал вниз по сходням, поставил женщину на доски, а мальчонку усадил в седло жеребца. Пацаненок крепко вцепился в луку и огляделся с большой важностью. Следом за вождем начали высаживаться воины. Многие прыгали прямо с борта, словно в бою. Сводили коней, сносили вещи. Толпа любопытствующих глядела издали. Иные спрашивали: «Это кто?» Им отвечали: «Серегей, сотник Свенальдов». «Неужто тот самый?» «Он. А мальчонка сын?» «Сын, кажись. Жонка его». «Ой, махонька, а золото на ней сколь?» «А ну, разошлись, разошлись!» Зычно выкрикнул безусый молодцеватый отрок. «Да в стороны, дурни! Потопчем же!» Конные гридни попарно, не спеша, двинулись наверх. Первым сам сотник с сыном впереди седла. Рядом с сотником синеусый варяг, воздвинутым на затылок шлеме. За всадниками пешие. За пешими тут же нанятые носильщики из киевлян, приехавшие с варягами челядь. Замыкала колонну маленькая женщина на рослом, белом, князю под стать иноходце. В седле она сидела ловко, словно степнячка. Властно покрикивала на носильщиков. Что, мол, ползут, будто опарыши под дохлой козой? Носильщики отшучивались. У киевлян известны языки, подвешены получше, чем у всяких там палачан да новгородцев. Серега с удовольствием наблюдал знакомую киевскую суету и многолюдие. Наслаждался теплом. В Полоцке уже прохладно. «Ко мне поедем?» — спросил он Устаха. «Нет», — качнул головой Устах. «Я с парнями. Присмотрю. Узнаю заодно, как твой парс гололобу руку лечит. Ежели плохо, пришлю обоих к твоей Сладиславе. Пускай судит. Лекарь этот парс или просто чародей темный?» «Присылай», — разрешил Серега. «Можешь и так прислать. Гололобу я всегда рад, а Артак челядин мой. Сам знаешь, я его при гриднице не потому оставил, что в моем доме ему места нет». «Знаю», — жеребец Устаха недовольно фыркнул, обогнув разлегшуюся посреди улицы свинью. Его всадник слегка наклонился и вытянул свинью плетью. Животина, взвизгнув, мигом очистила дорогу. «Ты к Свенальду когда пойдешь?» — спросил Устах. «Когда позовет. Ему, небось, доложат, что мы вернулись». «Дело твое». «Понятно». «Я?» — звонко отозвался молодой варяг. «Возьмешь свой десяток и с сотником». «До встречи, Серегей». «До встречи». Устах махнул рукой, и дружина повернула на подол. А сам сотник с десятком воинов, челядью и носильщиками поехал к горе, обители киевской боярской знати, богачей и власти. Серега теперь и сам числился хоть и не княжьем, а воеводой Свенальда, но боярином. И дом у него был, Свенальдов дар, на горе, внутри стен, рядом со Свенальдовым подворьем. У внутренних ворот княжьи отроки, вместо того, чтобы как положено спросить «кто да зачем?», молча салютовали сотнику. И даже старший стражи, Нурман, приветствовал Серегея поднятой рукой. Серегей сдержанно кивнул, как равному, ну, почти равному. А у собственных ворот его уже ждали. Управляющий, привратник, ключница, конюшие. Чертова прорва народу. Вечные какие-то разборки. И еще из Полоцка челяди навезли. Одно приятно. Теперь это не его проблемы. Теперь здесь Слада. «У нее не поворуют», — подумал он не без гордости. Серега придержал коня. «Ну как? Нравится?» «Очень». Нежная улыбка на пухлых губках только для него. «Наличники и петухов новгородец резал», — похвастался Серега. «Вижу. Очень красиво». «Еще бы некрасиво. 3 этажа, коньки на крыше, резьба на всем». Даже на надворотной кровле. Двор вымощен, сараи да конюшни выбелены. Тесновато немного, да ведь это гора. Тут с местом всегда проблемы. Управляющий сунулся было доложить. Духрев отмахнулся. Потом к ней и показал на жену. Банька истоплена, комнаты готовы, коней кормить, чистить, дружинников поселить в гостевых. «Понятно. Вы как? Трапеза сначала или банька?» «Банька. Но после нас». «Да ясно. Только вы это, не очень долго. Размывайтесь», — подмигнул Сладе. «Болтун ты, понятно», — сказала Серегина жена. Понятке позволялось многое. Друг. Почти младший брат. Хотя, если по годам, то молодой воин постарше красавицы-булгарки. Но старшинство не только от возраста. А серебро Поняткина у Сладиславы в распоряжении. Пока в бочонке, а весной в дело пойдет. Прибыль пополам. Убыток, ежели что, тоже пополам. По-свойски. Отдохнуть Сереге не дали. Едва лишь из бани вышли гости. И какие гости! Гораст с мышом. За тот год, что не виделись, Гораст еще немного раздобрел. И седины прибавилось. А мышь вымахал на голову выше сестры. В плечах раздался. Костлявый, тощий, жилистый. Брат. Обнялись, полюбовались друг другом. Вижу, вижу. Кто тебе голову брил? Свенальд? Он. Люба. Племеша покажи. Сын сестры — это серьезно. По родовым законам брат матери ближе отца. Успеешь, налюбуешься. А правду говорят, что ты самого Асмунда побил. Врут. Жалко. А я, Серегей, ой, ловок на мечах стал. Скажи, Гораст, любого гридня сделаю. Я у Ромеев учился. Показать? Успеешь. «А правда ты князю Киевскому смерть предсказал?» «Слушай, мышь, остановись, успеем еще наговориться». «Да ну тебя!» «И запомни, я нынче не мышь, а мышата». «Кто?» Серега расхохотался, а мышь обиделся. «Выручил Гораст. Мышата — это я придумал. Негоже такого тароватого купца мелким зверьком кликать. Что, такой толковый?» Не сказать, какой толковый. Слов нет. Мышь тут же надулся от гордости. Но тут вовремя возник управляющий, шепнул что-то Сладе. Сообразил, под кем ходить будет. «К столу!» — скомандовала Сладислава. «Яства стынут!»